Вместо эпилога. Свистулька. После похорон отца младшая сестра достала вдруг из какой-то коробки глиняную свистульку петушка. Он хранил ее среди самых дорогих вещей, а почему, не знаю. Мне было 5 лет, когда я выменял этого грошового петушка у товарища на перочинный нож, украденный у отца. Уж больно мне хотелось завладеть этой свистулькой. Сил не было устоять перед соблазном, хотя голос у глиняного петушка был некрасивым, сиплым. Узнав об этом, отец рассердился. Досталось и мне, и петушку, разбитому вдребезги. Я про эту свистульку забыл, а отец, оказывается, собрал осколки и склеил чесночным соком. А потом 40 с лишним лет хранил среди самых дорогих вещей. Отец прожил тяжелую жизнь. С 12 лет работал в колхозе, пережил страшный белорусский и страшный украинский голод, прошел войну, сталинский лагерь ЕЕ литера Л, долго и мучительно болел. Таких слов, как радость, счастье, любовь, в его словаре не было. Наши отношения складывались непросто, иногда очень непросто. Мы годами не разговаривали, случалось и такое. Он вообще плохо сходился с людьми, близких, настоящих друзей у него не было, как, впрочем, и у меня. Вдобавок, в последние годы мы жили далеко друг от друга. Недавно я снова перебирал старые фотографии. Отец в буденовке, в танкистском шлемофоне, в долгополом кожаном пальто, застегнутом под подбородком. Взгляд у него хоть и ясный, но усталый. А вот редкий снимок. Он смеется. И вдруг вспомнилось, как мы с ним ходили за медом к знакомому леснику, жившему километрах в 7-8 от нашего дома. Туда мы вышли рано утром, по холодку. Это была приятная прогулка. А вот возвращаться пришлось по жаре, да еще с грузом. Мне было, кажется, 8 или 9. Я устал, натер ногу, начал хныкать. Отец молча шагал впереди, не обращая на меня внимания. И вдруг, когда я простонал, что пить хочу, что мне больно, что я больше так не могу, все, баста, он обернулся и сказал: «Значит, жив». И пошел дальше. Значит, жив. Сейчас, когда его нет, я вспоминаю эти его слова и испытываю при этом странное чувство покоя и тихой ясной радости. Эта странная радость как будто объединяет нас, поднимает над нашими ссорами, над непониманием, которым мы оба мучились всю жизнь, боясь произнести вслух слова «счастье» или «любовь». И еще эта свистулька, которую он хранил среди самых дорогих вещей. От нее пахнет чесноком, голос у нее некрасивый, сиплый. Но это голос моей радости, нашей радости, хотя я и не могу объяснить, что это такое. Не могу, и все тут. Значит, жив, сказал бы отец.